конкурентные и неконкурентные рынки. В этой книге мы изучаем как конкурентные, так и неконкурентные рынки. На рынке совершенной конкуренции имеется много покупателей и продавцов, а поэтому ни один отдельно взятый покупатель или продавец не оказывает значительного влияния на цену. Большинство сельскохозяйственных рынков близки к рынкам совершенной конкуренции. Например, тысячи фермеров выращивают пшеницу, которую покупают тысячи покупателей. В итоге ни один фермер и ни один покупатель не могут существенным образом повлиять на цену пшеницы. Многие другие рынки достаточно конкурентны, чтобы рассматривать их как рынки совершенной конкуренции. Мировой рынок меди, например, имеет несколько десятков основных поставщиков. Этого достаточно, чтобы в случае, если один из поставщиков выходит из дела, влияющее на цену было бы незначительным. Такая же картина наблюдается на многих рынках минерального и природного сырья, таких как уголь, железо, олово или пиломатериалы. Ряд рынков с небольшим числом поставщиков рассматриваются все-таки как конкурентные в целях анализа. Например, авиационные перевозки в США обслуживаются несколькими десятками компаний, но большая часть авиаперевозок приходится лишь на несколько из них. Тем не менее, конкуренция между ними, но не всегда, достаточно жесткая, а поэтому в некоторых случаях, но не во всех, рынок рассматривается как конкурентный. Наконец, на ряде рынков много поставщиков или производителей, но эти рынки являются неконкурентными. Дело в том, что здесь отдельные фирмы могут повлиять на цену продукции. Мировой рынок нефти – один из таких примеров. С начала 70-х годов на рынке доминирует картель ОПЕК – картель – группа коллективно действующих поставщиков или производителей.